знаменитые своей фабричной промышленностью и огромной торговлей. Бургундия и Франш-Конте были земли по преимуществу воинственные. Одним словом, ни в войске, ни в деньгах не могло быть недостатка у бургундского герцога. Но ему мешало здесь много обстоятельств. Ему нельзя было проехать ни в какое другое государство, не проезжая Францию. Между Бургундией и Фландрией лежали Лотарингия и Шампанья, Лотарингия под властью собственных герцогов, Шампанья, присоединенная к королевским владениям, так что владения бургундские были разрознены на две половины. Сверх того, множество местных прав и правил ограничивали герцогскую власть. Несмотря на огромные богатства городов, герцог не мог без особенных усилий ими пользоваться. Часто, чтобы получить известную сумму от города, герцог должен был вести с ним войну. При Филиппе Добром Бургундия достигла высшей степени могущества. Он держал великолепный последний феодальный двор. Третья феодальная династия была Анжуйская, отрасль дома Валуа. Ей принадлежали Анжу, Мен, Прованс и Лотарингия. Подобно бургундским владениям, эти владения не были сплошными, тем не менее дом Анжу был силен, но его деятельность была... Далее слово неразборчиво. Анжуйский принц воевал за наследие королевства обеих Сицилий с государями Арагонскими и в распрях Пиренейского полуострова также принимал большое участие. Кроме этих трех главных феодальных династий были многие еще князья, герцоги Бурбонские, Алансонские и другие. Когда кто-либо из вассалов, недовольных королем, опасался королевского мщения, ему только стоило уйти в Британь или Бургундию. Здесь он мог безопасно прожить до конца своей жизни. Это было делом расчетливой политики британского двора и бургундского. Через это они приобретали значительные партии при дворе и вообще во Франции. Когда обнаружились планы Людвига XI, клонившиеся явно к уничтожению феодальной аристократии и возвышению королевской власти, в 1465 году образовался известный союз ради общественного блага, принявший громкое название, пышное название, которым были прикрыты цели вождей феодализма. Во главе союза стали герцоги – британский, бургундский, калабрийский из дома Анжу. Все сильные феодальные владельцы стали на их стороне. Советники Карла VII, прогнанные его сыном, нашли здесь старых своих союзников. Франции грозили опять те же смуты, от которых с таким трудом освободил ее Карл VII. Положение Людвига XI было отчаянное. Несмотря на быстроту движения, с которой он успел разбить соединенные силы герцогов Британского и Немурского, он должен был еще спешить к Парижу, куда шли войска Карла Бургундского. Недалеко от Парижа, при Монтлери, в 1465 году, произошла битва. Она не имела решительных результатов, ибо на одном месте победил Людвиг, на другом — Карл, но Людвиг убедился здесь в одном, что оружием нельзя ему ничего сделать с противниками, что в самом лагере его были изменники. Он возвратился в Париж, решившись защищать этот город. Горожане были за него, но он коротко знал характеры против него соединившихся врагов. Он каждому под рукой делал значительные обещания и заключил мир в Конфлансе. Условия мира были, по-видимому, таковы, что все приобретения королевской власти за раз уничтожались. Король соглашался созвать комиссию для преобразования государственных учреждений. Это была еще небольшая уступка, не что иное, как удовлетворение общественному ожиданию после громкого названия союза. Союз не мог же ничего не сделать для народа, он и собрался, но ничего не сделал. Гораздо важнее было то, что король обещал полную амнистию. Явные ослушники, у которых по суду были отняты имения, возвратились в свои владения. Герцог Карл Берийский, родной брат короля, слабый юноша, бывший в руках феодальных вождей, получил Нормандию, перл Франции. Людвиг очень хорошо понимал, что брат будет здесь постоянным его врагом. Можно было подумать, что царствование Людвига